Глава 17. «Тварь, говоришь?» Вик задумчиво посмотрел на восток. «В склепе?» Сегодня утром она пыталась стравить местные группировки и устроить кровавую бойню. Уж кто-кто, а Вик мне точно поверит. Я ее чудом почувствовал, и то колокол помог. «Колокол?» – протянул мастер копья. «Значит так, вы сейчас идете к Асиру, берете у него бронзовые колокольчики и надеваете их на свои жезлы или посохи. Встречаемся через 5 минут у входа на погост». Судя по всему, Вик понял, про какой склеп идет речь, и это настораживало. Впрочем, в голосе воина было столько уверенности, что мы и не подумали возражать. Вместо этого пошли искать Асира, который обнаружился в казармах. Главе резервистов явно было не до нас, но узнав, что запрос исходит от Вика, он что-то недовольно пробурчал и выдал нам 3 обычных на вид колокольчика. «Только идите через северный вход», — посоветовал воин, показывая, как крепить колокольчик к посоху. «На южном привратник точно прицепится». «Через северный вход?» — нахмурился я. «Ну, вы же на погост идете», — усмехнулся Асир. «В склеп поди полезете». «Хм, я переглянулся с Киром и Соней. Вик уже заходил?» «Да не», — Асир добродушно улыбнулся. «Просто популярное место. Что мои ребята, что местные, нет-нет, да и заглядывают в этот Ксуров склеп». «И что там?» «Старая усыпальница», — воин пожал плечами. «Ничего интересного, но туда стабильно лезут все, кому не лень». «Ясно. У меня было только одно объяснение. Ауру этой твари чувствовали многие одаренные, но возникал вопрос, почему до сих пор ее не прибили?» Впрочем, ответ на этот вопрос лежал в самом склепе. Пройдя по совету Асира через северный проход на погост, мы нашли его за считанные минуты. Не увидеть склеп было просто-напросто нереально. Чем-то он напоминал собой заброшенную каменную часовню готического стиля, которая нависала над простенькими могилками местных. На покосившейся крыше сидели мрачные горгульи с отколотыми крыльями, потрескавшиеся стены были увиты засохшим плющом, у входа устало рычали мраморные мантикоры. В общем, склеп совершенно не сочетался ни с обычным деревенским погостом, ни даже с городком. При взгляде на него возникало ощущение, что кто-то могущественный взял этот склеп и просто воткнул его в подбрюшье лютиков. Двери, если когда и были, давным-давно сгнили или сломались, и на месте входа зияла темная дыра. Мы с Киром и Соней остановились у каменного крыльца под неодобрительными взорами мантикор. «Неприятное место». Девушка поежилась и с неприязнью посмотрела на темный зев склепа. «У вас нет ощущения, что на нас кто-то смотрит?» «Нет», — неохотно ответил Кир. «Я вообще здесь ничего не чувствую, будто под водой». «Я тоже», — медленно кивнул я, пытаясь сформулировать свои ощущения. «Будто кто-то глушит сигнал, что ли?» «Очень похоже», — Соня согласно кивнула. «Какая-то неприятная аура». «Осталось только понять», — нахмурился Кир. «От кого она идет? От самого склепа или...» Это «или» так и повисло в воздухе, и мы, не сговариваясь, посмотрели в дверной проем. Место действительно было неприятным, и я уже не считал свою идею заглянуть в склеп правильной. А вот мысль позвать Вика, наоборот, грела душу. С опытным воином было как-то спокойней, что ли? «О, вы уже здесь!» Мастера копья не пришлось долго ждать. «Держите фонари!» Вик показался не с северной стороны, а с южной, но я не придал этому никакого значения. У воина наверняка не возникло проблем с местным привратником. «Как же я рада вас видеть, мастер Вик!» Соня с благодарностью приняла массивный фонарь и неохотно протянула. «А нам точно нужно туда идти?» «Хороший вопрос», — Вик посмотрел на меня. «Надо ли?» Я посмотрел на своих друзей, на воина, на склеп, прислушался к внутренним ощущениям и твердо кивнул. «Надо. Не смогу жить в лютиках, зная, что у меня за спиной находится какая-то тварь». «Признаться», — Вик пожал плечами, — «про тварь я слышу впервые, а в этом склепе был уже 5 раз». Воин почесал шею и усмехнулся. «Один раз даже заснул здесь, представляете?» «Я не представлял, как можно заснуть в таком мрачном месте», и какого черта Вик вообще решил здесь поспать, но тем не менее из вежливости улыбнулся. «А что вы здесь делали?» Соня тоже не могла взять в толк, как здесь можно уснуть. «Да так». Вик, о чудо, смутился. «С кем-то из наших поспорил. То ли с Германом, то ли с Зойко, не помню уже». «Может, все-таки не пойдем?» Девушка просяще посмотрела сначала на меня, потом на Кира и на Вика. «Мы быстро», — пообещал я, вспоминая про Денебери. Для некроманта отчего-то было важно узнать, кто здесь сидит, а мне было важно, чтобы Денебери вновь появился у меня в голове. «Ну тогда пойдем», — Вик кивнул на зев прохода. «Когда голова будет начинать кружиться, используйте колокольчики». «Зачем?» — тут же уточнил любознательный Кир. «Легче станет». Вик недоуменно пожал плечами и повторно почесал шею. «В этом месте аура какая-то тяжелая. Кстати, я покосился на склеп и на Вика. Я что-то раньше не подумал насчет места-то. С посохами-то неудобно, поди будет». «Да они нам даже не понадобятся», — отмахнулся Вик. «А вы, как будущие маги и целители, привыкаете, что посох, ну или жезл, взгляд на Соню, должен стать частью вас». Вик первым шагнул на крыльцо, не прекращая свою импровизированную лекцию. «Вы не воины, которые сами по себе оружие, неважно, что у вас в руках, копье, посох, меч или кинжал. Вы маги. И без посоха или жезла теряете добрую половину своего преимущества. Это еще почему? Не понял я, следуя за Виком. Плетение формируется в несколько раз быстрее, мана тратится в несколько раз меньше. Само заклинание получается сильнее. Для мага посох — это не роскошь, а средство выживания. И для целителя?» «Для целителя тем более», — кивнул Вик. «У вас боевых плетений раз-два и обчелся. Поэтому каждая крупица силы на счету. Да и потом самая большая беда аптечек — объем источника». «Аптечек?» — недопоняла Соня. «Воины так называют целителей», — смущенно пояснил Вик и остановился перед огромным каменным саркофагом. «Обратите внимание на эту усыпальницу. Никто из местных не вспомнит, что появилось раньше. Лютики или этот склеп. Но каждый расскажет вам одну и ту же легенду». Внутри склепа, на удивление, оказалось не так мрачно, как снаружи. Да, на стенах висели клочья паутины и пыли, а по полу то здесь, то там бежали длинные извилистые трещины, но внутри было как-то уютно, что ли. На каждой стене были фрески, написанные потускневшей краской, и они согревали это место, придавая ему больше жизни. Причем практически на каждой из фресок фигурировал высокий черноволосый мужчина, который то сражался мечом, то вытягивал вперед посох, с которого срывалось темное пламя. А у левой стены он и вовсе был выполнен в виде мраморной скульптуры, привалившейся спиной к стене и наблюдающей за входящими из-под полуприкрытых век. И что фрески, что скульптура были выполнены с помощью магии, поскольку стоило отвести взгляд, складывалось впечатление, что картинка оживает и начинает двигаться. А скульптура и вовсе была неотличима от человека. Лишь белый мрамор, из которого она была высечена, указывал на то, что перед нами неживое существо. Говорят, Вик тем временем продолжил свою импровизированную экскурсию. Раньше эти земли принадлежали графу фон Лютику, и звали его, Вик с улыбкой посмотрел на меня, Александр. «Тезка, значит», — хмыкнул я, несмотря на то, что по спине прокатился целый табун мурашек. Наверняка совпадение, но все равно стало как-то не по себе. Хотя было бы с чего. Ну, подумаешь, мужик какой-то, которого зовут Александр. Я всмотрелся в единственную в склепе статую. Длинные уложенные волосы, высокий лоб и аристократический нос. Губы плотно сжаты в тонкую нитку, руки сложены на груди, одет в какой-то аналог кадетской униформы. За поясом торчит странный артефакт, два навершия булав, соединенные короткой рукоятью. Скорее маг, чем воин. «Тезка», — кивнул Вик. «Местные верят, что этот Александр фон Лютик жил и правил этими землями около 400 лет. Но я в эту чепуху не верю». Воин обезоруживающе улыбнулся. «Я думаю, все было намного проще. Каждого сына называли Александром, ну а безграмотные крестьяне, как всегда, все приукрасили». «Что это не похоже местные на безграмотных крестьян?» Кир первым озвучил мои мысли. «Вы не первые форточники в нашем мире», — усмехнулся Вик. и я немножко в курсе вашей истории. По вашим меркам, порог до сих пор находится в Средневековье, а вы вступаете в новое время, да? В новейшее, машинально поправила Вика Соня, но я не поняла, при чем здесь Средневековье? Раньше на территории всего континента находилась империя. Вик задумчиво посмотрел на фреску, на которой Александр фон Лютик вел одну армию нежити против другой. И выбранный нами уклад был осознанным решением. Магия на порядок превосходит любые технологии. Ну а сеть и вовсе позволяла строить максимально свободное общество с обширными возможностями. «Постойте, мастер Вик, я нахмурился. Вы говорите, что была империя. А раз так, то был и император, так?» «Так». «И как тогда вместе уживаются свободные общества и император?» «А что не так?» — не понял Вик. «Под императором находились сотни дворянских семей и родов. И они были вольны делать все, что хотят, если оно шло на благо империи. Любой одаренный мог пойти на императорскую службу, на поклон к дворянам или работать на себя. Ты же видел уведомление сети?» «Видел», — неохотно согласился я. «Ну вот», — Вик пожал плечами. «Хочешь стать, к примеру, верховным магом порога? Ставишь перед собой цели и идешь к ней, выполняя многочисленные задания сети. Что до императора, то он являлся гарантом безопасности порога и имел право и силу поставить на место любой дворянский род». «Ну ладно, ладно. Не знаю почему, но отчего-то мне было неприятно слушать про всяких там всемогущих императоров. Что там с фон Лютиком?» «Ха», Вик усмехнулся. «Любопытно, что ты завел речь про императора. Почему?» Что Соня, что Кир с интересом слушали Вика, разглядывая фрески склепа. «Легенды гласят», — Вик сделал театральную паузу, «что Александр фон Лютик сам решил стать императором». «Ого», — Кир покачал головой, — «губа не дура». «Сразу скажу», — Вик покачал пальцем, — «что я так не считаю». «Почему это?» «Не знаю почему, но история про местного аристократа и землевладельца меня вдруг заинтересовала». «Да потому что...» — Вик кивнул на фреску, на которой сталкивались две армии мертвецов. «Все это произошло в момент раскола империи и исчезновения сети». «Так наоборот, все складывается», — я пожал плечами. «Раз император пропал, значит, нужно найти ему замену. А тут такая возможность». «Возможно», — кивнул Вик. «Но почему тогда на этой фреске он бьется с армией нежити, которую ведет Песеголовый?» И вправду, если посмотреть на фреску внимательнее, можно было заметить сбоку от орды скелетов фигуру шамана с волчьей головой. Песеголовый стоял за своей армией и как бы сливался с ней, в то время как Александр фон Лютик возглавлял свою, шел в первых рядах и притягивал к себе взгляд. «Не договорился с псами», — предположил Кир. «Они, небось, тоже были не дураки урвать кусочек от порога». «Увы, но всех деталей войны, прогремевшие несколько тысячелетий назад, мы не знаем и вряд ли когда узнаем», — Вик вздохнул. «Как только местные не называют графа фон Лютика. И предатель, и лютый, и кровопийца, и даже воин смерти». Вик бросил на фреску задумчивый взгляд. «Но чтобы кто ни говорил, каждый из местных гордится, что в их городе жил такой выдающийся человек, который, если бы ему повезло, мог стать императором», — с сарказмом добавил Кир. «Возможно, Вик и не подумал спорить. Но суть не в этом. Говорят, — он кивнул на саркофаг, — именно здесь похоронен Александр фон Лютик. Именно от этой усыпальницы иногда исходит волна жути, страха или ощущение чужого взгляда». Мы, не сговариваясь, скрестили взгляды на саркофаге и замолчали. Не знаю, кто о чем думал, а я прикидывал, возможно ли сдвинуть массивную крышку каменного гроба и посмотреть, кто там лежит. «Там пусто», — Вик прочитал мои мысли. «Насколько я знаю, его пытались сломать, но ничего не вышло. А вот крышку саркофага, на удивление, легко сдвинуть». Вик в качестве демонстрации поставил свой фонарь на пол и одной рукой слегка сдвинул крышку каменного гроба. «Ого!» — не удержался Кир. «А можно заглянуть?» «Можно», — Вик пожал плечами. «Правда, на следующий день голова будет кружиться. Да и потом там в любом случае пусто». «Может, там есть какой-то потайной ход?» — задумчиво протянула Соня. «Да нет там ничего», — Вик поднял фонарь. «Знали бы вы, сколько раз местные пытались здесь что-то найти. Кстати, я покосился на свой фонарь. А зачем они нам? Не проще подвесить светлячок?» «Проще», — не стал спорить воин. «Но здесь магия достаточно быстро развеивается. Говорят, все дело в стенах склепа. Они сделаны из обсидиана и поглощают магию». «А куда она потом девается?» – заинтересовался Кир. «Ведь не может же она просто впитываться в стены». «Не знаю», – Вик развел руками. «Я в этих тонкостях не спец, лучше Сиама спросите. Местные, конечно, поговаривают, что граф не умер, и что этот склеп что-то типа хранилища энергии, который идет в другой мир, где изгинул фон Лютик, но я в это не верю». «Действительно, ерунда», – кивнул Кир. «Такого не может быть». «Может или не может», — настал мой черед упираться. «Но когда мы были на площади, я совершенно точно почувствовал здесь чье-то присутствие, и даже больше. Я чуть ли не физически ощутил, что здесь находится кукловод, который собрал на площади всех нас». «Ну не знаю», — мастер копья пожал плечами. «А сейчас ты что-нибудь чувствуешь?» «Нет», — вынужденно отозвался я. «Но тогда бил колокол, и мне кажется, оно как-то связано». «Ну, позвони в свой», — Вик ударил посохом о каменный пол, отчего его колокольчик мелодично зазвонил. «Они все сделаны из одного материала одним и тем же мастером. Говорят, что в тяжелые времена, когда улицы Лютиков были наполнены немертвыми, местные спасались только звоном колокола и колокольчиков. Не знаю насчет нежити, но в чем-то Вик был прав. По крайней мере, я почувствовал едва заметную вибрацию тревоги, сродни той, что накрыла меня с головой на арене, когда Кир ударил в колокол. «А давайте все вместе», — предложил я, тоже ударяя посохом по полу. «Один слабоват». «Ну давай», — неохотно протянул Кир, присоединяясь к нашему с Виком ритму. Посохи выбивали дум-дум-дум, колокольчики делали дин-дин-дон, а я напряженно не то принюхивался, не то прислушивался. Казалось, еще немного, и почувствую источник той ауры, еще чуть-чуть, и найду того кукловода, который свел всех на площади у арены. «Скажите», — Соня трясла свой жезл, отчего ее колокольчик бешено трезвонил, не попадая в общий ритм. «Мне одной кажется, что вот эта скульптура едва заметно морщится, будто ей неприятен звук колокольчиков». Я посмотрел направо, в ту сторону, куда смотрела Соня, потом налево, туда, где к стене действительно привалилась статуя Александра фон Лютика, и нахмурился. «Сонь, ты ничего не путаешь? В этом склепе одна статуя, и она стоит слева от саркофага». «Если это шутка», — по виску девушки пробежала капелька пота, — «то не смешная, Кир, скажи ему». Сонь, живчик, как и я, переводил взгляд со статуи графа на пустое место между фресками. «Саша прав». «Да хватит!» — голос девушки сорвался на виск. «Мастер Вик, ну вы-то им скажите, вы же видите эту статую?» «Статую вижу», — успокаивающе протянул Вик, непонимающе переводя взгляд со скульптуры на голую стену между фресок. «Ты, главное, не волнуйся, Соня, опиши ее. Статуя темноволосого мужчины с зачесанными назад волосами». Жезл девушки ходил ходуном, а нижняя челюсть тряслась от страха. «Смотрит прямо на меня и немного морщится». «Между фресок стоит, да?» Вик, не переставая стучать посохом об пол, достал из-за пазухи метательный кинжал. «Да!» Соня, не выдержав, шагнула назад. «А сейчас мастер Вик, она... он посмотрел на вас!»